Я сдуваю с мака пепел, под рукой бумага роу. Мертвый молодой ублюдок, с виду будто Рассел Кроу. Прохожу насквозь, они молчат, из могилы по ночам. Я встаю, чтобы сказать им, что их рэп ебаный чат. И я заберу твой рубль, прикурю от него блан. Твоя тёлка на коленях отработает маран. Худощавый мертвый рэпер отберет у тебя жизнь, если фара в своей зоне, от него не убежишь. Я криповый, будто джиперс, под плащом держу топор. Котелок дымит за милю, ты попал под его взор. Я скитаюсь по бульварам, мертвый белый в тени вод. Я сдуваю с мака пепел, после поджигая лед. Дым, вон, телефон, 2 сим-карты, 10 тонн. Пакет морса, тапки в мясо, безупречен Квинси Джонс. Курсив, твой клинок, лонгслив, эпилог. На моих глазах усталость, я стал тем, кем ты не смог. Тварь, мы не знакомы, я не знаю, кто вы. Я кручу фруктовый на крышке гроба. Мы не знакомы, я не знаю, кто вы. Я кручу фруктовый на крышке гроба. Мы не знакомы, я не знаю, кто вы. Я кручу фруктовый на крышке гроба. Мы не знакомы, я не знаю, кто вы. Я кручу фруктовый на крышке гроба.